Глава 15. Невидимый фронт. «Здравствуйте, Тимофей Васильевич, если позволите обращаться к вам по имени и отчеству. Признаться, и я удивлен нашей встрече, чуть ли не на краю земли». Савенков попытался выпрямиться, но связанные сзади руки и поддержка с обеих сторон двух агентов не позволили ему это сделать. «Что ж вы, господа, так невежливы с нашим гостем? Предоставьте ему стул, руки развязывать не надо, и краткий доклад». Усадив основателя и руководителя боевой организации на указанный мною стул, коллежский секретарь Кротов, приняв стойку смирно, доложил. «Господин полковник, сегодня рано утром в порт Дальний прибыл пароход под английским флагом, на котором приплыло 48 пассажиров. Когда они проходили регистрацию в таможне, агент Хасан опознал Савенкова Бориса Викторовича, одного из террористов эсеров». «Так точно, господин полковник, по этим усикам и опознал, несмотря на то, что и париком с очками господин Савенков воспользовался, да и паспорт британский имел на имя Чарли Гильберта. Но вот усики свои ему бы лучше поменять надо было». Я посмотрел на лидера эсеров-боевиков и понял, что меня смущало в его виде с самого начала. Длинная шевелюра. Последний раз, когда я его видел, как и на фото, что у нас имелись, тот был с короткой стрижкой и большими залысинами. Прикинув мысленно еще и очки с роговой оправой на лицо Савенкова, подумал, что тоже признал бы его только по его щегольским усикам. Пройдя регистрацию, Савенков сдал на временный склад на хранение 5 деревянных ящиков размером 3 фута на 1,5 и на 1,5 фута, а сам направился в город, продолжил доклад Кротов. За ним для наружного наблюдения ушел господин Ли. Я же осмотрел груз. В ящиках оказалось вот это. С этими словами агент достал из кармана небольшой брусок, завернутый в бумагу, на котором было написано «Мыло Пьерет». Развернув обертку, я увидел желто-коричневое вещество, действительно похожее на кусок мыла. «Это то, о чем я думаю, Николай Михайлович?» От волнения я обратился к агенту по имени-отчеству. «Так точно, господин полковник. Тротил в чистом виде, уже проверили». «И сколько такого груза было у господина Савенкова?» «Около 70 пудов будет». «Не слабо». Я задумался, прикидывая, что такое количество взрывчатки наш Борис Викторович самостоятельно вряд ли смог бы освоить. Значит, у него здесь есть сообщники, есть план диверсии и, вернее всего, не одной. «Задержание Савенкова кто-нибудь видел?» — поинтересовался я у Кротова, продолжая анализировать сложившуюся ситуацию. «Господин полковник, когда выяснилось, что вместо мыла находится тротил, я принял решение о задержании Савенкова. Мы его аккуратно изъяли из номера в гостинице. Портье и швейцар предупреждены и будут молчать. В Порт-Артур привезли в закрытой карете, выводили с мешком на голове». «Рановато задержали, господин Кротов, рановато». «Господин полковник, Ли из наружки слышал, как Савенков при заселении в гостиницу интересовался у портье фотосалоном Нитаки и борделем Жанетты Чарльз, а они оба арестованы. Я побоялся, что, узнав об этом, Савенков перейдет на нелегальное положение». «Понятно. Ладно. Имеем то, что имеем. Что же вы, Борис Викторович, мыло такое интересное привезли? Не расскажете, где и с кем хотели его применить? По старой памяти, так сказать». «А вы действительно с ним знакомы, господин полковник?» — удивленно перебил меня Ядрихин. «Господин Савенков — друг детства и юности моей супруги. В день, когда я ей делал предложение, она меня познакомила с Борисом Викторовичем. Так что мы знакомы, Алексей Ефимович». «Как поживает Мария Аркадьевна? Все ли у нее хорошо?» Вежливо и спокойно произнес задержанный, хотя я краем глаза видел, как он побледнел, увидев и услышав, что его мыло Тол раскрыто. «Прекрасно поживает, растит сына, от которого дедушка с бабушкой без ума. Ведет хозяйство на наших мызах». «Кто бы мог подумать, что Маша станет обычной помещицей и женой главного царского пса?» «О чем мы мечтали?» — закатив глаза и покачивая головой, произнес Савенков. «Наверное, о том, как поется в интернационале? Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем». Я усмехнулся и посмотрел в глаза друга юности жены. «И что же смешного вы находите в этих словах, Тимофей Васильевич?» Вздернув голову, вызывающе спросил Савенков. «Кто был ничем, вряд ли сможет стать хоть кем-то, а не то, что всем. Для этого как минимум образование необходимо. Также не понимаю, для чего разрушать до основания, чтобы построить новое. И сможете ли вы хоть что-то построить? Вы, товарищи революционеры, даже к единому мнению, как этот мир разрушить, прийти не можете. А уж про то, как будете строить новый, лучше не думать. Ничего хорошего точно не получится». «А вы знакомы с программой нашей партии? Мы хотим построить в России демократический социализм, основанный на хозяйственной и политической демократии, которая должна выражаться через представительство организованных производителей в виде профсоюзов, организованных потребителей, то есть кооперативные союзы, и демократическое государство в лице парламента и органов самоуправления». «Ну, как главный царский пес, я, конечно, ознакомился с вашей программой. Особенно интересно, что эсеровский социализм должен начать произрастать раньше всего в деревне. Почвой для него и его предварительной стадией должна стать социализация земли, ее превращение в общенародное достояние без права купли-продажи. Большей глупости я не видел и не слышал». «И в чем же глупость?» — яростно сверкнул глазами Савенков. «Борис Викторович, скажите мне, вы сможете отличить колос пшеницы от колоса ржи или ячменя? Знаете, с какой стороны надо доить корову? Когда делать обрезку яблонь, вишни? Как подготовить на зиму малину, смородину, крыжовник?» «А при чем тут это, Тимофей Васильевич?» «При том, Борис Викторович, что вы, как наследники народовольцев, совершаете их же ошибку. Вы хотите сделать счастливыми крестьян, абсолютно не понимая сущности их жизни. И если вы победите, то в это всеобщее счастье с общенародной землей крестьянство вам придется загонять насильно, с помощью оружия». «Они просто не понимают». «Да, они не понимают, и за кусочек оттяпанной кем-то межи готовы тому косой голову смахнуть или вилы в бок всадить. А вы хотите у них землю отобрать и обобществить». «Но вообще не земля общая?» «Знаете, Борис Викторович», — я вновь перебил Савенкова, — «если бы мы не встретились при таких обстоятельствах, я бы обязательно познакомил вас со Столыпиным Петром Аркадьевичем. Он сейчас вместе со Струве Петром Бернгардовичем в Гродненской губернии по поручению государя проводит аграрную реформу, пытаясь совместить несовместимое, а именно общинную и частную собственность». «И как у них обстоят дела?» — усмехнулся задержанный. «Тяжело дела идут, очень тяжело. Во всем мире крестьянство — среда самая костная, самая привязанная к преданиям, заведенному порядку, и обожает держаться всего привычного, обычного и естественного для него. Любое изменение им кажется злом, поэтому внедрение всего нового, например, современных аграрных орудий, искусственных удобрений, многопольных севооборотов, мелиорации, развитие сельской кооперации, идет со скрипом. Повышение образования за счет открытия училищ и гимназий также идет плохо. Не отдают крестьяне в них детей. Читать, считать, писать умеет, а больше у крестьянину и не нужно. Так что со скрипом, но все-таки идет. Вот бы куда вам все силы применить, а не бомбами баловаться, Борис Викторович». «Эксперимент в одной губернии не решит аграрного вопроса. Крестьянские волнения будут нарастать, пока земля не будет национализирована и справедливо разделена для пользования. А на это царизм не пойдет, так как семейство Романовых — главный собственник земли русской. Поэтому только террор сможет решить этот вопрос. Террор и революция!» Последние слова Савенков выкрикнул. Все понятно. Могу только сказать, что для вас террористическая деятельность закончилась. Дня через три по решению военно-полевого суда вы будете повешены. Алексей Ефимович, обратился я к Ядрихину, в крепости суд сформирован? Так точно, господин полковник. Как только началась война, в крепости объявлено военное положение и, соответственно, создан военно-полевой суд. Председательствует военный судья Приамурского военно-окружного управления генерал-майор Михаил Иванович Костенко. Еще четырех членов суда приказом назначил генерал Стессель. Крепостной прокурор, подполковник барон Роберт Эмильевич фон Фейлицер Франк, только просматривает предварительные материалы. На завтра назначено заседание по рассмотрению дел офицеров японского генерального штаба майора Накамуры, капитана второго ранга Нитаки и капитана Кабаяси. Материалов достаточно, чтобы их приговорили к расстрелу. Они, правда, просили, чтобы им разрешили сделать сеппуку, но я не думаю, что Михаил Иванович на это пойдет. Он в вопросах законности педант, а в Российской империи такого вида приговора нет. Капитан усмехнулся. Да, приговариваю к сеппуку. Это было бы оригинально. Не удержался от улыбки и я. Переведя взгляд на Савенкова, я посмотрел на него с какой-то жалостью. Молодой мужчина, которому нет еще и 25. Сколько бы он со своей энергией мог сделать полезного для страны, но вместо этого ушел в террор. Вздохнув, вновь обратился к Ядрихину. Алексей Ефимович, господин Кротов упоминал о том, что Борис Викторович спрашивал в разговоре с портье о фотографии или капитане второго ранга Нитаки, а также о Жанет Чарльз. Пока их еще не казнили, снимите с них показания про связи с эсерами и господином Савенковым. Может, что интересное всплывет. Нас, возможно, и соучастники интересуют. Взрывчатка для них пропала. Но, может, кто-то еще такого мыла привез, да и где детонаторы, пока не ясно. Я понял, Тимофей Васильевич, проработаем этот вопрос. Тогда не буду вам мешать. Господа Кротов и Бароев, завтра к 9:00 жду вас в гостинице с подробным докладом. Я встал со стула и повернулся к Савенкову. «Жаль, Борис Викторович, что вы выбрали такой путь, да еще и встали на сторону врага во время войны. Какое будет решение суда, думаю, вам объяснять не надо». «Ничего, на мое место придут другие, и мы избавим народ от тирании. Я не боюсь смерти, это вам надо ее бояться. Мы, члены боевой организации партии социалистов-революционеров, готовы пожертвовать своей жизнью на благо народа. Лишь бы достать врагов этого народа для совершения над ними справедливого суда», встав со стула, пафосно произнес Савенков. «Этим вы оправдываете те убийства, которые совершаете во время своих актов?» зло спросил я. «Как оправдать убийство, и можно ли вообще его оправдать? Убийство при всех условиях остается убийством. Но мы идем на него, потому что правительство не дает нам никакой возможности проводить мирно нашу политическую программу, имеющую целью благо страны и народа». Савенков сгорбился, промолчал несколько секунд, а потом выпрямился и с жаром продолжил. «Но разве можно даже этим оправдать убийство? Единственное, что может его до некоторой степени, если не оправдать, то субъективно искупить, это принесение при этом в жертву своей собственной жизни. С морально-философской точки зрения, акт убийства должен быть одновременно и актом самопожертвования. Вспомните, как поступил Балмашев после убийства Сипягина. Он даже не сделал попытки скрыться, принеся тем самым в жертву и себя самого». Я смотрел на Савенкова, на то, с какой убежденностью и верой в свое дело он говорит, и только теперь начал понимать, что придется бороться с фанатиками, такими же, как и шахиды, если не хуже. Ничего не ответив, я вышел из кабинета и направился под конвоем в гостиницу, где после позднего обеда ужина завалился спать, наслаждаясь тем, что кровать стоит на месте и не качается. Утром после зарядки, рыльно-мыльных процедур, оделся в вычищенную, отглаженную форму и направился в ресторан при гостинице. Надо было основательно позавтракать, так как по имеющимся планам на сегодняшний день пообедать до позднего вечера вряд ли получится. Этот день после докладов Кротова и Бароева я решил полностью посвятить подготовке отряда Колчака, а также выяснить, что было отправлено на Марсель, точнее уже Олимпию. Также надо было определиться, какое количество торпедных катеров Александр Васильевич возьмет с собой. Изначально планировалось 4, но в атаке у Мо-Зампо участвовало 6. После героической гибели торпедного катера, как уже чаще называли эти небольшие миноноски, мичмана барона Клейста, их осталось 5. Но в Порт-Артуре было еще 4 торпедных катера с готовыми экипажами. Поэтому надо было рассчитать, сколько Рион как матка потянет катеров. Дойти до Красного моря и действовать там — это не до Мо-Зампо сходить. Расстояния несопоставимы. Раздумывая над этими проблемами, я направился к столику, на который мне указал официант. И вдруг услышал: «Тимофей Васильевич, не может быть, это вы?» Повернув голову, увидел, как из-за стола поднимается мой старый знакомый по событиям в Таку, капитан второго ранга Панферов. «Какая приятная встреча, Константин Александрович, утро доброе», — с улыбкой ответил я, так как действительно был рад встретить командира миноносца лейтенант Бураков. «Прошу ко мне за стол, официант, обслужи». Устроившись за столом, где завтракал Панферов, я быстро сделал заказ, несказанно удивив Кап-2 его обильностью. «Не знаю, когда смогу сегодня поесть в следующий раз», — пояснил я удивленному офицеру. «Так что решил хорошо и плотно позавтракать. Как говорил Суворов, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. А я вчера поступил наоборот. Не завтракал, не обедал, лишь поздно вечером поужинал». «Понятно. Когда прибыли в Порт-Артур?» «Вчера утром и прибыл на Рионе». «Уже слышал о разгроме, который варяг и миноноски учинили в Мо-Зампо». Панферов тяжело вздохнул и задумчиво уставился в тарелку. «А мы варяг бросили. А про него теперь такую песню поют». Капитан второго ранга, подняв голову, мрачно посмотрел на меня. «Официант, водки!» — громко крикнул он. «Константин Александрович, стоит ли с утра-то начинать?» «По чуть-чуть. Помянуть Всеволода Федоровича, других офицеров и нижних чинов. У меня на миноносце 6 человек погибло и 25 ранено. Мы чудом ушли. Только благодаря темноте, да тому, что японцы практически весь огонь на варяге сосредоточили. А так бы еще немного, и к Нептуну в гости нырнули бы со всем экипажем. Прости меня, Господи». Панферов перекрестился. В это время рядом со столом появился официант, принесший часть моего заказа и графинчик водки с рюмками. Ловко расставив тарелки и наполнив беленькой емкости, он незаметно испарился. Командир лейтенанта Буракова поднялся, держа рюмку в руке. За ним встал и я. «Как в песне поется, не скажет ни камень, ни крест, где легли во славу мы русского флага. Лишь волны морские прославят одни геройскую гибель варяга. Царство вам всем небесного». Панферов залпом опрокинул рюмку в рот. «Слава вечная и светлая память героям». Я также одним глотком проглотил водку. Сели, закусили. Кап-2, задумавшись, ковырялся в яичнице с ветчиной. Я же, съев несколько ломтиков салфеточной рыбы и ветчины со слезой, приступил к двум хорошо приготовленным котлетам по-пожарски, гарниром к которым выступал рис, приготовленный, видимо, по какому-то китайскому рецепту. Все было очень вкусно. Красная рыба солилась пластами, при подаче на стол пласт отжимали в салфетке и нарезали ломтиками. Так же делалась и черная салфеточная икра. Подошедший официант, принесший для меня сдобу, масло и кофе, по знаку Панферова вновь наполнил рюмки. «А теперь, Тимофей Васильевич, за победы русского флота при Мо-Зампо и Чемульпо!» Пришлось вновь вставать и пить, тем более тост Кап-2 поддержали практически все присутствующие в ресторане. «Про бой с Того что-нибудь новое слышно?» — поинтересовался я, когда шум в зале утих. «Только то, что известно от офицеров Ангары. Японцы потеряли Хацусе и Касаги, мы — Сисой Великий и Боярина. Эскадра находится либо не в зоне действия радиотелеграфа, либо идет в режиме молчания. Надеюсь, что в том бою удача будет на нашей стороне, и мы окончательно разгромим японский флот», — эмоционально закончил Панферов. Я хотел сказать что-то соответствующее моменту, но тут раздались звуки сирен нескольких корабельных ревунов из порта. Вздрогнув от неожиданности, я спросил: «Это что такое?» «Боевая тревога по крепости. В море замечены корабли». «Противника?» «Пока только корабли. Через час-второй станет понятно, какие корабли увидели с наблюдательных постов», — возбужденно произнес Панферов. «Так что позавтракать успеем. Вы потом куда, Тимофей Васильевич?» «Даже не знаю. У меня здесь через полчаса встреча назначена. А потом должны были дежурные казаки прибыть с заводным конем для меня». «Если встреча надолго, то лучше ее перенести за пределы города или в укрытие для штаба укрепрайона и крепости, если ваш статус позволяет». «А вы куда, Константин Александрович?» «Конечно же, на корабль. Пусть полный ход мы сейчас и не дадим, но 25 узлов точно сможем. Вернее всего, нас отправят проверить, что это за корабли, если они не станут подходить к порту». «Можно послать новые миноноски, у них скорость больше», — произнес я. «Скорость-то больше, а запас хода меньше». Панферов поморщился, как от зубной боли. «Ладно, аппетит пропал. Да и в бой лучше идти с пустым животом. Продолжайте дальше без меня, Тимофей Васильевич. Я в штаб на постановку задачи. Официант!» Рассчитавшись, несмотря на мои протесты за весь стол, Кап-2 покинул ресторан, я же налег на завтрак. Как говорится, война войной, а обед, точнее завтрак, по распорядку. Жалко, что не успел спросить Панферова, по какой причине Руднев вышел из порта на полчаса раньше. Хотя какая теперь разница? Вернувшись в номер, стал дожидаться своих агентов. Из более ранних отчетов наших бойцов невидимого фронта было известно, что в Японии в 1998 году было организовано общество Тоаду Бункай, что означало «Восточное общество единой культуры». Создано оно было для улучшения испорченных войной японо-китайских отношений, и первыми шагами этого общества стало открытие школ японского языка в китайских городах Баодин, Нанкин, Сватоу и многих других. В действительности общество было отделом японской разведки, который активно занимался широкомасштабной вербовкой среди китайского населения для создания разведсети в Китае на случай войны с Россией. Одним из методов работы данного отдела было приглашение китайских студентов и служащих погостить в Японии. Также и большое количество японцев отправилось в Китай, где они, под видом изучения китайского языка, селились в китайских семьях и проводили разъяснительную работу. Это сильно напомнило мне программы и гранты США, Англии и других стран НАТО в моем прошлом будущем по языковой практике во время международного обмена студентами. Как там сказал экклезиаст? Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. А тот же Сунь Цзы еще в VI веке до нашей эры утверждал, что причиной победы просвещенных государей и мудрых генералов над противником всякий раз, когда они предпринимают поход, являлось то, что они знали все наперед, то есть располагали упреждающей информацией о противнике. Эта истина породила другую. Если бы знать всегда и заблаговременно намерения противника, то можно было бы заручиться превосходством даже при численно слабейшей армии. В общем, к началу 1903 года большинство преподавателей западных наук в китайских школах были японцами. Постоянно увеличивалось число и военных шпионов. Еще до начала боксерского восстания в Тяньцзинь прибыла группа японских военных инструкторов во главе с майором Аоки и капитаном Сиба. После освобождения Пекина от восставших уже полковник Аоки по просьбе китайского генерала Натуна, начальника городской охраны Пекина, занялся организацией сил китайской полиции в столице. Вскоре почти все губернаторы пригласили японцев для реорганизации китайской полиции. Одновременно с этим в правительственном аппарате Китая шла замена неугодных японцам китайских чиновников сторонниками сближения с Японией. Такая же ситуация сложилась и в Корее. В Маньчжурии дела нашей контрразведки также были не очень хороши, так как Маньчжурия долгое время находилась в тесных торговых отношениях с Японией. Большинство китайских фирм, имевших отделения во всех значительных городах Маньчжурии, были тесно связаны с японским государством. В пограничной с Россией и Монголией японская разведка в последние два года также развернула активную деятельность. Через многочисленных священнослужителей, лам, монгольских князей и старейшин усиленно распространялась идея спасения Японии и азиатских народов от северных варваров, русских. Анализ действий японской разведки на территории России, Маньчжурии и других стран показал, что японские специалисты тайной войны разбили весь район предполагаемого русско-японского фронта, а также тыла царской армии вдоль линий железных дорог на секторы. Это облегчало японским разведчикам наблюдение за передвижением русских войск и обеспечивало японской разведке своевременное получение сведений. Таким сектором обычно руководил офицер японской разведки или один из агентов-шпионов, окончивших перед войной школы шпионажа в городах Чинчжоу, Корея, Инкоу и Цзиньчжоу, Маньчжурия. Он контролировал всю разведывательно-шпионскую работу на участке, производил расчеты со шпионами, сортировал и проверял сообщаемые ими сведения и передавал эти сведения дальше. Японские шпионские группы располагали значительными денежными средствами для шпионской диверсионной работы, ну и для приобретения помещений, которые приближали их к массе населения. Как правило, приобретались небольшие мелочные лавчонки, преимущественно булочные, которые посещались всеми слоями населения. В эти лавочки в числе других покупателей приходили солдаты и офицеры русской армии, из-за разговоров которых, иногда неосторожных, можно было узнать очень многое, не говоря уже о том, что офицерские и солдатские погоны давали возможность определить, какие новые части русских появились в этом районе. С учетом всего этого, основной целью агентов аналитического центра было выявление таких групп, особенно их руководителей и резидентов. Работа была очень опасной, учитывая совсем небольшой опыт агентов. Программа курсов давала определенные знания, но в большей степени в области разведки, так как именно для этого курсы и создавались. Из первого потока только пятеро стали нелегалами. Трое отправились в Соединенные Американские Штаты, где двое должны были подстегнуть ирландское протестное движение с целью доведения его до вооруженного восстания на их родине. Еще один уже создал аналог МММ, финансовую пирамиду «Лев», зарабатывая деньги для ИРА и на нужды внешней разведки. Еще по одному курсанту уехали в Германию и Францию. Больше десятка курсантов разъехались по дипломатическим миссиям в разные страны, а 12 выпускников курса с самыми низкими показателями образовали костяк контрразведки аналитического центра. Половина из них убыла больше года назад в Харбин. Старший этой группы должен был передать обусловленное Стефантаем послание от меня и получить от купца всю собранную тем информацию. Из этой шестерки на настоящий момент при невыясненных обстоятельствах в Маньчжурии пропало два человека. Маклер Артемьев, можно сказать, при мне потерял три пальца и две фаланги, а также приличное количество кожи. И мы оба чудом остались живы. Крот и Хасан с самого начала работали в Порт-Артуре. Первый — под крышей моего старого знакомого Арсения Георгиевича Таралы, один — изображая приказчика торгового дома Чурин и компания, а другой — английского негацианта. Хасан Сандрович Бароев имел ярко выраженную кавказскую внешность с уклоном в персидские корни. Прекрасно говорил на английском, фарси и дари. Первоначально планировалось отправить его нелегалом в Индию или Афганистан, но парень правдиво признался, что боится не справиться с полученным заданием. Поэтому уже больше года тренировался в роли английского торговца-оптовика в Дальнем и Порт-Артуре. Благодаря Тифантаю эта парочка набрала себе помощников из китайцев и корейцев, у которых к японцам были претензии из-за убитых родственников во время Японо-Китайской войны. И очень неплохо поработала, о чем говорят результаты. Сегодня должен состояться суд над тремя офицерами японского генерального и морского штабов, которые были резидентами в крепости по своим направлениям. В этот момент мои размышления прервал стук в дверь, после чего она открылась, и на пороге возник коридорный. «Ваше высокоблагородие, прибыли казаки. Вас срочно требует к себе генерал Стессель».